А вот парнишку с редким именем Тимми Том и по фамилии Дрейк я нашел. Он действительно продает газеты, и на него недавно напали. По словам Элиса, выходило, что Тиму Тому было около 12 лет, точнее, он и сам не знал. Природа наделила мальчика светлыми волосами и светлой кожей, не слишком характерной для обитателей трущоб. А все потому, что его матерью была иностранка. Когда-то моряк привез с собой из плавания невесту из далекой Эстеры, стройную, высокую, с волосами цвета льна. Девушка оказалась жизнелюбивой, неунывающей, спокойной и очень везучей, а потому смогла воспитать 5 детей даже тогда, когда муж не вернулся из очередного плавания. 2 ее старшие дочери давно вышли замуж, а вот мальчишки, включая младшего Тимми Тома, пока помогали по хозяйству. У них была мечта — накопить денег, да и арендовать, а то и выкупить небольшую ферму где-нибудь в глуши, подальше от Гарри и смрада Смоки Халлоу, а затем переехать туда с подорвавшей здоровье на работе матерью. Вот поэтому-то Тимми Том вместе с братьями ухватывался за любой заработок и очень обрадовался, когда вместо торговли крес-салатом смог устроиться разносчиком газет. Подумаешь, 3 часа отработать, потом зато целый день свободен. Это-то и подвело мальчишку. Стремясь не только сбыть за день побольше газет, но заодно и выполнить несколько мелких поручений, Тимми Том носился по окрестностям, как угорелый. И на одной из грязных улочек, через которую он обыкновенно срезал путь, уже поздним вечером на него вдруг напали. Подскочили сзади, заткнули рот и нос какой-то остро пахнущей тряпкой, от которой закружилась голова. Итого бы пришлось бедному Тиму, кабы не подвода с глиняными горшками, ненароком свернувшая не на ту улицу. Возница спугнул похитителей. К тому же и человеком он оказался порядочным. Добродушный и вдовый фермер лет 30, только из деревни переехал, потому не успел зачерстветь в городе, вот и помог ослабшему мальчишке добраться до дому. Эту историю Томас Дрейк-младший, а именно так предпочитает зваться Тимми Том, рассказывал еще долго. «Всем, кто желал послушать», — завершил долгий монолог Элис. Однако никакого журналиста он среди своих слушателей не припоминает. Кстати, произошло неудавшееся похищение Тимми Тома как раз недавно, но уже после исчезновения Джеральда. Значит, преступник уже приглядывает жертву про запас. И вскоре, возможно, произойдет новая попытка похищения. А вся информация мистера общественности, собранные слухи, капля правды, случайно подвернувшееся имя, ничего более, подытожила я. Чай к этому времени уже остыл совершенно и стал горьким из-за специй. Я нахмурилась и вызвала Магду, чтоб та заварила новую порцию напитка. История Элиса явно была не закончена. Этот озабоченная общественность — жалкий компилятор. Сердито рассуждал между тем детектив. Он берет слухи, пересыпает их пикантными домыслами и подает к столу. А публика и рада. В той статье он не сказал ни слова правды. За исключением истории Тимми Тома, которая, впрочем, тоже была порядком искажена и урезана. Но самый показательный пример — это Лаура Шеридан. Знаете, Виржиния, эта история сразу показалась мне знакомой, а потом я вспомнил, ведь эта Лаура Шеридан проходила как жертва в расследовании моего старинного приятеля, детектива Майлза. Вы, вероятно, слышали о нем. Это человек не самого низкого происхождения. Баронет Уитшер был его отцом. Однако сам Майлз Уитшер решил посвятить себя неблагородному делу — журналистике и вскрытию язв на теле общества. И одно время он усердно занимался обличением подпольных врачебных кабинетов, так называемой смертью нерожденной, иначе говоря, нелегальными абортами. И Майлз Уитшер написал разгромную статью, посвященную этой болезненной теме, и упомянул в том числе Лауру Шеридан, мать 3 детей, вдову, погибшую от заражения крови при попытке не допустить рождения 4-го ребенка, выносить которого она не могла по состоянию здоровья. Мне стало мерзко. Нет, не из-за темы, хотя она относилась к запретным и порицаемым. Небеса с ней. Элис и не такое обсуждал в моем присутствии без всякого стеснения. Нет, было противно думать об этом писаке остроуме, озабоченной общественности. Он цинично запускал руки в грязь и заляпывал ею передовицы газет, в угоду своим интересам искажая факты, и тем самым оскорбляя всех тех, кого касался. И делал это святые небеса, я припомнила рассказ Элиса, из-за 5 хайрейнов. «Знаете, Элис», — произнесла я растерянно, совсем не следя за своей речью, он и меня пытался опозорить, и рассказала ему о той статье, так и недопущенной к печати, а также о домыслах дяди Рокпорта. Детектив не на шутку заинтересовался. «Так значит, остроумы, общественность и все прочее — это действительно одно лицо?» «Интересно. Да к тому же имеющие доступ к вашим секретам, Вирджиния. Ну-ка попробуем сходу решить головоломку. Вдруг что-нибудь путное выйдет. Одолжите мне карандаш и лист бумаги». Разумеется, я тут же вызвала Магду и приказала ей принести из кабинета все затребованное. А потом, наслаждаясь свежезаваренным чаем, наблюдала, как Элис тихо ругается, исчеркивая бумажку непонятными закорючками. Изредка он что-то спрашивал у меня, а кто был рядом с вами тогда-то, приглашали ли вы такую-то и такого-то, а мог такой-то знать о... Спустя полчаса детектив скомкал бумажку и в ярости зашвырнул ее под стол. «Глупость получается», — буркнул он. «Либо этот ваш шпион хорошо прячется, либо их несколько, либо этот остроум опять всего лишь собирает сплетни, а упоминание вашего имени — случайность. Не нравится он мне, Вирджиния. Увидел бы, нашел бы. За что арестовать? Дайте мне еще пирога, что ли». Вскоре Элису пришлось уйти, как он выразился, по делам. Я же, оставшись в гостиной в одиночестве, не выдержала и подняла злополучную бумажку. Она была исписана сплошняком. Цифры, значки, изредка попадались имена. Одно из них обводила жирная линия, а рядом стоял знак вопроса, в котором точка была пробита карандашом насквозь. «Мадлен. Действительно глупость», — рассердилась я, как Элис прежде скомкал бумагу и зачем-то спрятала в карман. Неприятное чувство, и не думала пропадать. Вечером уже совсем поздно, когда я закончила работать с корреспонденцией, в кабинет заглянул Лайза и молча положил мне на стол странную поделку. Кольцо из ивового прута оплетала темно-синяя нитка, полностью скрывающая дерево, а внутри была натянута паутинка, затейливые узоры из серебристых, синих и голубых шелковых ниток. С одного края у кольца имелась петля для подвешивания, с другого — три низкие из причудливо чередующихся бронзовых и костяных бусин разной формы. Лайза негромко объяснила, из чего сделан амулет, и напоследок дал странный совет. «Хотите, леди, повесьте его над изголовьем, и тогда неправильные сны вас стороной обходить станут. А хотите, оставьте все как есть. Вреда от ваших снов не будет», — сказал и ушел, не дожидаясь моего ответа. Ночью я долго смотрела в пространство, обводя пальцами кромку амулета, но потом все же закрепила его над изголовьем. Мне не приснилось ничего. От этого было как-то пусто. На следующее утро я чувствовала себя уже совершенно здоровой. Проснулась рано, около 6, но при этом удивительно выспалась. Дел за последние дни скопилось много, так что скучать до завтрака не пришлось. Разум истосковался по рутинной работе, и чем меньше становилась стопка неразобранных писем, счетов и отчетов, тем становилось лучше и мое настроение. К тому времени, как по дому разнеслись аппетитные запахи омлета, бекона и свежезаваренного кофе, я уже расправлялась с последним письмом, мурлыча себе под нос привязчивую уличную песенку о чертовски удачливой рыжей кошке. «Леди Вирджиния, леди Вирджиния, завтрак готов?» — прощебетала Магда, неуклюже делая книксон. «Прикажете подавать его в кабинет? Али в столовую пройдете?» «В столовую». Улыбнулась я, чувствуя себя по-весеннему легко, хотя до первых листочков оставалось долгих 2 месяца. «Да, и пусть на десерт сделают что-нибудь фруктовое. Муск, к примеру», — позволила я себе маленький каприз на усмотрение повара. «Пусть это будет сюрприз. Хочется чего-нибудь неожиданного». Видимо, небеса в этот день приглядывались и прислушивались к моим просьбам особенно внимательно, потому что к десерту, великолепному двуслойному мармеладу из смородины и яблок с шапкой из ванильного суфле, подоспел настоящий сюрприз. «Леди Виржиния, прибыл маркиз Рокпорт», — доложил Стефан как раз в тот момент, когда я наслаждалась последними крупинками восхитительного лакомства. Мистер Чемберс проводил его в малую гостиную, согласно отданным ранее указаниям относительно визитов маркиза. «Как прикажете поступить дальше?» «Скажите маркизу, что я скоро спущусь», — откликнулась я, задумавшись, что могло понадобиться дяде Рейвену. Обычно он, несмотря на свой статус опекуна и жениха, предупреждал о своих визитах заблаговременно, хотя бы запиской, но на сей раз нагрянул неожиданно. «Может, что-то стало известно о личности мистера Остроума?» Торопливо допив кофе и слегка поправив прическу, я спустилась в гостиную. К моему удивлению, дядя Рейвен был полностью одет как для прогулки, теплое пальто немного старомодного фасона и совершенно невозможного густо-зеленого цвета, шейный платок из плотного шелка и перчатки. Даже шляпу и ту маркиз не отдал Чемберсу. И теперь вертел ее в руках, разглядывая залитую солнцем площадь за окном. «Доброе утро. Дядя Рейвен, какая неожиданность!» — улыбнулась я. «Впрочем, ужасно рада вас видеть в любое время. Что привело вас ко мне?» «Доброе утро, драгоценная моя невеста». Маркиз отвесил церемонный полупоклон, приложив шляпу к груди. «Разумеется, меня привела забота о вашем здоровье. Кажется, доктор Хэмптон рекомендовал вам прогулки на свежем воздухе». «Ничего от вас не скрыть», — я рассмеялась. «Да, так оно и было». «Вот и прекрасно. У меня меняются планы. Долг перед короной зовет. И сегодня же днем я отбываю на восточное побережье», — сообщил маркиз. В голосе его проявились недовольные нотки. «Однако перед отбытием мне хотелось бы убедиться, что вы пошли на поправку, и не забывайте заботиться о здоровье. Как насчет поездки в парк и ланча в садах Эфиропы?» «О, действительно неожиданность. Ланч в кофейне, но не в старом гнезде. Вы меня удивляете. Не поверите, но в последний раз я обедала вне дома и своей кофейни только раз, еще вместе с леди Милдред. Неудивительно. Не так много в Аксонии заведений, достойных графини», — пошутил дядя Рейвен. «Однако за сады Эфиопа я могу поручиться. Это прелестное место — Вест-Хилл, на холме у самого края парка Червент. Примете ли вы мое предложение и согласитесь ли на прогулку, дорогая невеста?» Улыбнулся дядя Рейвен, и я, пусть и имела уже другие планы на день, не смогла ему отказать. «Разумеется, дядя. День выдался солнечный, да и ланч в садах обязывал выглядеть определенным образом, поэтому я решила надеть совершенно новое клетчатое платье с юбкой длиной чуть выше щиколотки и остромодный жакет, сшитый по настоянию леди Уайтбери. Пальто, шляпка из шерсти и шарф, и вот мне, даже после болезни, не страшны сырые ветробромли. Прошу прощения за ожидание, дядя Рейвен», — улыбнулась я, выходя в гостиную, уже полностью готовой к прогулке. «Ваше появление стоит любых ожиданий, Виржиния», — галантно ответил маркиз. «Кажется, я еще не упоминал сегодня о том, как вы обворожительны». «Нет? Так это лишь от того, что быть обворожительной, похоже, вошло у вас в привычку. Вы мне льстите». «Ничуть. Прошу, идемте со мной. Автомобиль уже ждет. К слову, Виржиния, я не рассказывал о том, как вы вдохновили меня на одно весьма полезное приобретение». «Какое же?» — удивилась я. «Электромобиль. Той же модели, что и у вас», — улыбнулся маркиз. «И я им очень доволен. Предыдущая моя машина и в подметке ему не годится. А что касается экипажей, это и вовсе прошлый век». «Полностью согласна с вами», — горячо поддержала его я. «Знаете, до этого электромобиля у меня тоже был газолиновый. Вот так, беседуя о техническом прогрессе и превосходстве электричества над бензином, мы прошли к воротам. Автомобиль и впрямь оказался точной копией моего. Я даже поймала себя на том, что ожидаю увидеть на месте водителя Лайза, но там восседал весьма пожилой и грузный мужчина, облаченный в строгую униформу. Когда мы сели, маркиз сделал странный жест рукой, привлекая внимание водителя, и лишь тогда автомобиль тронулся. Этого прекрасного человека зовут Бристон. Он хорошо разбирается в своем деле, верен и к тому же глухонем. Как бы невзначай, заметил маркиз. На мой взгляд, таким и должен быть идеальный водитель. Не нужно быть сыщицей, чтобы догадаться, на кого намекал дядя Рэйвен. «Вы так полагаете?» — задумчиво ответила я. «Но леди Милдред говорила, что любая леди, выходя в свет, должна быть совершенна даже в мелочах, от перьев на шляпке до кучера в карете. Если вы говорите, что я обворожительна, то и водитель у меня должен быть соответствующий». Маркиз рассмеялся. «Туша. Но если передумаете когда-нибудь, знайте, я всегда подберу вам подходящую кандидатуру на место водителя». Некоторое время мы хранили молчание. За это время автомобиль успел доехать до границы Уэст-Хилл, где начинался лучший парк Бромли, Черривент. Неловкость, возникшая была после намеков на Лайза, испарилась, стоило мне выйти и полной грудью вдохнуть свежий воздух. «Парк находится за краем бромлинского блюдца», — негромко произнес маркиз, обводя долгим взглядом окрестности. Дожди последних дней и относительное тепло уничтожили пушистое снежное одеяло, укрывавшее землю еще недавно, в ночь на сошествие. И теперь вокруг царили оттенки коричневого, черного и зеленого. Холмы отсекают ветра, дующие от Смоки Халлоу и Эйвона. Зато ветер с моря доходит сюда беспрепятственно. К тому же в этой части преобладают северные хвойники, можжевельник, ели, даже сосны встречаются. К тому же зимой и весной здесь пустынно. Мало кто может оценить мрачную прелесть здешних мест. Но, думаю, вам прогулка здесь будет интересна. К слову, об интересных событиях. Я узнал недавно, что... Неужели очередная статья? Похолодела я и от испуга перебила маркиза, позабыв об элементарных правилах вежливости. Только не говорите мне, что мистер Остроум сделал новый выпад. Улыбка дяди Рэйвена приняла необыкновенный хищный вид. Что вы? Конечно, слово «свободная птица», как говорят журналисты и писатели. Но владельцы газет слишком дорожат моей благосклонностью. Так что опасаться вам теперь стоит только желтых дешевых изданий, которые никто всерьез не воспринимает. Нет, Виржиния, я о вашем званом ужине в честь дня рождения и о том, что будет через неделю после него. Вот как? Только и сумела ответить я, и окончательно растерялась. Откуда маркиз мог узнать о двух списках гостей и двух празднествах? Впрочем, глупый вопрос. Он ведь всегда все знает. Вы осуждаете меня? Осуждаю. Вот теперь удивился дядя Рэйвен. Настолько, что даже замедлил шаг. Конечно, нет. Наоборот, считаю, что это весьма разумный ход. Разумеется, я бы предпочел иметь возможность взглянуть на второй список и повлиять на ваш выбор гостей, но, боюсь, это стало бы проявлением неуважения к вам, Виржиния. В конце концов, 20 лет уже значительный возраст. И, согласно завещанию леди Милдред, с этих пор вы будете считаться полностью взрослой, а опекун вам более не потребуется. Таким образом, я останусь лишь в статусе вашего жениха, если вы не планируете разорвать помолвку. Разговор принимал странный оборот. Я не сразу нашлась с ответом. Мы даже успели углубиться в переплетение ровных дорожек из белого песка в зеленых лабиринтах ели и можжевельника. По-весеннему яркое солнце слепило глаза, и уйти в ароматную тень хвойников было мне только в радость. Нет, пока я не планирую расторгать помолвку, если и вы не имеете иных планов. Наконец нашла я подобающую фразу для ответа. И сказать откровенно, дядя Рэйвен, я не думаю, что в наших с вами отношениях что-то изменится после моего 20-летия. Ведь вы и раньше не злоупотребляли ролью моего опекуна, полностью утвердив мое право подписи даже в тех документах, которые формально требовали вашего согласования. Да и в обычной жизни вы почти не ограничивали меня. Это лишь потому, что вы не давали мне повода, действуя разумно и обдуманно. Быстро ответил маркиз, и в голосе его на мгновение промелькнула тень облегчения. Значит, мое отношение к тому, как изменился формальный статус опекуна, было настолько важно? И, возвращаясь к вашему дню рождения, я оступилась, увлеченная своими мыслями, он отставил локоть, чтобы я могла на него опереться. Даже сквозь многие слои ткани мне мерещилось тепло. Знаете, Вирджиния, когда-то давно ваш отец поступил так же. На свое 20-летие он под руководством отца и матери устроил чопорный званый вечер в особняке Эверсонов. Да, в том самом, что потом сгорел. Рокпорт посмотрел на меня поверх синих стеклышек очков и улыбнулся. А потом, 3 неделями позже, отпраздновал ту же знаменательную дату с друзьями по колледжу охоты на лис. Я был среди приглашенных. Тогда еще 16-летний юнец, толком не разбирающийся в этом мире и его законах. А сейчас на правах доброго, но строгого дядюшки буду присутствовать лишь на официальном мероприятии уже в честь вашего 20-летия, Вирджиния. Я отвернулась, растерянно разглядывая острые вершины елей, как будто царапающие безупречно голубое небо. «Вы сердитесь?» «Хотел бы сердиться, да не могу», — ответил маркиз ровно. «Ибо понимаю вас, Вирджиния, слишком хорошо. Я не всегда был строгим дядюшкой. И знаю, как присутствие неправильного гостя может испортить праздник, особенно такого, как я. Но, может, вы позволите мне прийти тайно? Хотя бы для того, чтобы я мог убедиться, что все хорошо». «Тайно?» Я удивилась, а потом задумалась. «Почему нет? Пустить маркиза с черного хода, посадить за столиком за ширмой, и тогда маркиз сможет наблюдать за праздником, но в то же время будет избавлен от необходимости участвовать в нем. Почему бы и нет? Подумаю, как это можно устроить», — пообещала я и улыбнулась дяде Рейвену. «И спасибо за то, что устроили эту чудесную прогулку. Червин парк действительно прекрасен в это время года. Рад, что смог порадовать вас, драгоценная моя невеста», — шутливо ответил дядя Рейвен. Но за его словами чувствовалось нечто большее. Настоящая благодарность за что-то очень важное для него. Мы прогуливались по парку около часа. По моему настоянию, дядя рассказал о том, как праздновал 20-летие мой отец, и это оказалась занимательнейшая история. Чего стоил один эпизод с попыткой приманить загадочного лисьего короля на кольцо кровяной колбасы. Я столько не смеялась уже давно. Полагаю, и сам маркиз изрядно позабавился, рассказывая мне все это. Что же касается ланча в садах Эфиропы, то он меня разочаровал. Нет, еда была отменная, и даже кофе не вызывал особых нареканий. Но не было той особенной атмосферы уединенности и уюта. Все нарочито роскошное, пышное, торжественное. Поэтому в старое гнездо я возвращалась, преисполненная гордости за свою собственную кофейню. Мадлен первой встретила меня на кухне, счастливой улыбкой, объятиями и тысячей жестов, должествующих поведать о том, как прошли 2 дня без хозяйки. Георг и миссис Хатт терпеливо стояли в сторонке, дожидаясь, пока Мэдди выплеснет свои чувства, и только потом поприветствовали меня. «К слову, леди Вирджиния», — добавил Георг после всего. «Около часа назад заходил Элис. Он надеялся застать вас дома или в кофейне, но слуги сообщили ему, что вы уехали по делам. И тогда он оставил вам записку. Сказал, это заинтересует вас». Записка была возмутительно короткой. «Дорогая Вирджиния, я выяснил имя того, кто приобрел моток той самой лиловой ленты 1.5 года назад. Подробности вечером. Рассчитываю на ужин. Навечно ваш. Элис». После 4-дневного моего отсутствия в кофейне оказалось вдвое больше гостей, чем обычно. Это было приятно, значит, по мне все же скучали и ждали, когда я вернусь. На огонек заглянули почти все завсегдатые. Луи Ларон, миссис Скоровски с мужем, ветреный художник Эрвин Калли с очередным своим вдохновением. На сей раз женщины лет 25, с определенно восточными корнями, на первый взгляд весьма самоуверенной и обладающей неплохим вкусом. Она была представлена как мисс Ширли и вскоре зарекомендовала себя остроумной и тонко чувствующей грань собеседницей. Почтили кофейню своим присутствием и старая виконтесса Стормхорн, и полковник Арч с младшим сыном. Юноша, к слову, нынче был чрезвычайно милый и даже изволил преподнести мне в подарок букет лилий, отчаянно заикаясь. Цветы я поставила в вазу на центральном столе. И право не прогадала. Они благоухали так сильно, что заглушали даже запах тушеной говядины, приготовленной для Элиса несколькими часами позднее. В доме столь ароматным растением явно было не место. Я не опоздал? Элис с улыбкой вошел через главную дверь и по-хозяйски повернул ключ, вставленный в замок. О, вижу, я как раз вовремя. Вечер добрый, Вирджиния. Неужели вы снова решили перейти на живые цветы? О, нет, зимой это слишком дорого, рассмеялась я. Элис же шутливым объяснением не удовлетворился и заинтересованно выгнул бровь. Пришлось сдаться. А букет — подарок от Арча-младшего. Юноша, на мой взгляд, слишком романтичен для карьеры военного, но благодаря армии у него отличная осанка и манеры, а значит, он весьма приятен в общении. Присаживайтесь. Мэдди сейчас принесет ваш ужин и кофе для меня. Как дела на службе? Прекрасно. Элис стащил форменную шинель, влажную от густого тумана, и пристроил на спинке стула. Туда же секунду спустя отправилась и Кепи. Мы далеко продвинулись. Самое сложное уже осталось позади. А впереди самое неприятное и ненадежное действо, в котором от нас зависит столько же, сколько и от удачи. Элис так мрачно уставился на лилии, что они даже немного подувяли. Впрочем, нет, показалось. Вы упомянули в своей записке, что отыскали человека, купившего те самые лиловые ленты, так? Не совсем так, загадочно ответил детектив. Из-за полумрака глаза у него были почти черными и блестели, как у дикого зверька. Мы нашли человека, который приобрел эти ленты. Но не купив их, а получив в подарок, как вы свои жуткие цветочки. Видите ли, Вирджиния, понизил он голос, и мне пришлось наклониться вперед над столом, чтобы слышать лучше. Все ленты, которые были найдены на жертвах, имеют один и тот же дефект. Черную грубую нитку, идущую близко к левому краю, создающую затяжки на основном полотне ленты. Поначалу я не обратил на это особенного внимания. Дефект и дефект. С другой стороны, сама лента была очень качественная, дорогая, из особого бхардского шелка. Так вот, когда я опрашивал работников фабрики, то старший помощник управляющего вспомнил, что 3 года назад, когда он только-только устроился на работу, тогда еще младшим помощником, произошел неприятный случай. Дорогая широкая лиловая лента, предназначавшаяся для одной из элитных швейных мастерских, была сделана с дефектом. Ответственность за ошибку возложили на некую миссис Уэлч, вдову. В отсутствие главного управляющего несчастную уволили, лишив содержания за последний месяц. Однако потом выяснилось, что ошибка произошла из-за неисправного оборудования. Управляющий, состоявший в близком, как говорят, знакомстве с вдовой Уэлч, рассердился, узнав о поспешном и несправедливом решении. Эта Уэлч, оказывается, ко всему прочему, была очень ценным работником, знавшим кучу всего о тканях. Доверительно произнес Элис. И управляющий решил вернуть вдову, пока она не переметнулась, так сказать, к конкурентам. В качестве извинения ей была вручена злополучная лента. Переговорщикам тогда отрядили младшего помощника, с которым я и разговаривал недавно. Подробности он помнит хорошо. По его словам, подарок вдова приняла с радостью, несмотря на то, что эти ленты едва не стоили ей места работы, и заявила, что они пойдут на платье дочери. А это значит... Детектив замолчал, выжидающе глядя на меня. Я задумалась ненадолго и неуверенно продолжила. Это значит, что она планировала оставить ленты себе, верно? Не продавать и не отдавать никому. То есть для того, чтобы найти убийцу, надо разыскать сперва ту самую работницу фабрики, миссис Уэлч. О, да. Элис вздохнул и с досадой откинулся на спинку стула. Проблема в том, что 2 года назад вдова Уэлч умерла. Ее придавило на фабрике механизмом. А дочь, соответственно, переехала куда-то, где о смерти матери ей ничего бы не напоминало. И теперь надо отыскать эту дочь, отыскать в огромном городе. Что ж, по крайней мере, у нас есть ее имя. Корнелия Хортон, в девичестве Корнелия Уэлч. А ее муже неизвестно, увы, ничего, кроме того, что он был помощником аптекаря. То есть теоретически у него был доступ и к хлороформу, которым первично оглушали жертв, и к лекарственным травам, экстрактами которых мальчиков потом отпаивали, и к лиловым лентам. Он мог стать убийцей. Пригубила я свой кофе и с удивлением обнаружила, что он уже остыл. Как быстро время прошло. Вопрос, что его подтолкнуло к этому, я тоже хотел бы знать. А время поджимает. Чем дольше мы тянем, тем больше вероятность того, что погибнет еще один мальчик. Джеральда из приюта Святого Кира так и не нашли, Виржиния. Элис вздохнул. Поэтому я решил рискнуть. Я дал объявление в несколько самых дешевых бромлинских газет о том, что разыскивается некая Корнелия Хортон, и за любые сведения о ней назначено вознаграждение в 2 хайрейна. Хочу также переговорить с редактором бромлинских сплетен. Может, стоит разместить объявление и там. Впрочем, это сделать будет труднее. Редактор крупной газеты — птица совсем другого полета. Гусям он подпевать не любит. Обратитесь к маркизу Рокпорту. Ни секунды не колеблясь, посоветовала я. Ему несложно будет помочь вам. Это же для пользы расследования. Если что, сошлитесь на меня. Скажите, что я посоветовала вам просить его о помощи. Это может сработать. Элис оживился. Спасибо, Виржиния. Вы оказываете неоценимую помощь следствию. Напыщенно произнес он и склонил лохматую голову. Я улыбнулась. «А разве вы не рассчитывали на нечто подобное, когда шли в кофейню?» Улыбка Элиса была как зеркальное отражение моей. «Вы совершенно правы. Этот момент вызывал у меня ощущение дежавю, и я не сразу поняла, почему. И лишь потом в памяти воскрес эпизод из-под забытого уже сна. У Элиса ребенка были такие же глаза, когда он отправлялся вершить справедливость вдвоем с Марком. Одна ассоциация потянула за собой другую, и я сама не успела осознать, как спросила, кем была для вас Лайла из приюта, и Бастиан. Элис, только-только успевший перейти к десерту, поперхнулся глотком имбирного чая и раскашлялся. «А откуда вы знаете эти имена? Кто вам рассказал?» «Почти так же ответил мне и Лайза», — подумала я отрешенно. Только не было у него в голосе такой страшной усталости. Случайно узнала. Не смею настаивать на ответе, но мне кажется, что они как-то связаны с расследованием. Детектив откинулся на спинку стула и растерянно скомкал в кулаке салфетку. «Да, я тоже недавно вспоминал их», — ответил он тихо, с неохотой. Затем быстро оглянулся на дверь в кухню и, расцветая фальшивой насквозь улыбкой, крикнул: «Мадлен! Как удачно, что вы стоите так близко. Вас не затруднит принести мне еще этого чудесного имбирного чаю?» Послышался испуганный выдох, и быстро-быстро застучали по паркету каблучки. Элис дождался, пока звук стихнет, и лишь потом продолжил. «Лайла Полынь. В общем, я очень любил ее. Она была на 2 года старше. Мы хотели пожениться, когда покинем приют, но... Сейчас она с мужем, баронетом, живет в Портленде, кажется. Когда мы в последний раз виделись, у нее было 4 дочери и столько платьев, что они не умещались в гардеробной. А за домом у нее был... сад с травами», — тихо закончила я. «Базилик, тимьян, розмарин, шалфей, медуница, эстрагон, любисток, душица, мята, полынь и рута. Простите, что спросила, Элис». «Ничего». Буркнул он и уставился в свою чашку, будто хотел отыскать на дне ответы на все загадки мира. «Уже 16 лет прошло. Любой за это время привыкнет. А что до Себастиана?» «Бастиан. Баст. Это один мальчик из нашего приюта. Был немного младше меня. Мы трое считали друг друга братьями. Я, Марк и Баст. Но потом Баст умер. Многие умирают». Он криво улыбнулся. «Плохая эта история, Виржиния, чтобы рассказывать ее на ночь глядя. Как-нибудь в следующий раз поговорим». Ушел детектив совсем скоро, буквально через 15 минут. Ему нужно было отоспаться после 2 дней напряженной работы. Почти сразу же стала собираться и я. Ближе к ночи вернулись слабость и головокружение, мучившие меня во время болезни. Разумеется, это не осталось незамеченным. Мэдди предложила побыть моей служанкой некоторое время, чтобы помочь, если ночью мне что-нибудь понадобится, но я отказалась. Ей тоже требовался отдых, вечер в кофейне был весьма тяжелым. Разговор с Элисом не выходил у меня из головы. Мой сон был как-то связан с тем, что происходило сейчас. Не напрямую, а словно бы по принципу подобия. Судьба того мальчика Бастиана отражалась в нынешней ситуации как в зеркале. Все повторяется. История ходит по кругу. Или по спирали. Я пребывала в таком волнении, что сама не заметила, как добралась до своей спальни. В памяти смутно отложился бессвязный разговор с Лайза о расписании на завтрашний день и о ловце снов. Кажется, я сказала, что теперь все в порядке, но, войдя в спальню, с необыкновенной ясностью осознала — это не так. Мне было словно бы душно. Неуверенно оглянувшись на дверь, как если бы ожидая, что кто-то подслушивает или подсматривает, я встала на кровати и, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до ловца снов. Один раз потянула за шелковую нитку, этого хватило, чтобы амулет упал в мои раскрытые ладони. Несколько секунд я рассматривала сплетение нити, а потом, тихо спустившись с кровати, пересекла комнату и спрятала его в ящик стола. Жара ушла, а вместе с ней условно ушла и жизнь. Мы стоим за храмом неровными рядами, не по росту, как обычно, а кто с кем дружит. Черной одежды на всех не хватило, поэтому многие пришли в сером и в коричневом. В руках белые цветы, головы не покрыты ничем, хотя капает дождь. У меня в руках красные примулы. Красные, как кровь, как жизнь, как поминальные свечи. Стебли и лепестки плотные, бархатистые, немного напоминающие по ощущению человеческую кожу. Примулы первыми зацвели в нашем саду, а теперь, посреди лета, вдруг распустились заново, ярко-алыми тугими розетками. Мэри Кочерга видит в этом дурной знак. Я просто вспоминаю, что Баст любит все яркое. Платок на моих плечах голубой, как небо весной. И этим кусочком неба я укутываю Элиса и Марка, жмущихся ко мне с боков. Конечно, мальчики взрослые, мальчики почти уже мужчины, и Элиса трясет вовсе не от того, что у него жжет глаза, а в горле будто комок сырой глины. Конечно, нет. Но никто из них не возражает, когда я обнимаю их и укутываю от дождя платком. Тот, кто испытание претерпел на земле, на небесах прибудет в свете и покое. Голос отца Александра натреснутый, сухой, словно почва на полях, ждущая ливня после засухи. А те, что безвинные и безгрешные, и на земле подобны цветам, попадают в сады небесные. Отец Александр говорит, а я вижу, что ему хочется просто взять молот и, размахнувшись, ударить по надгробному камню. Как будто, расколов его, можно выпустить Бастиана обратно в жизнь. Я смотрю вверх в серое небо, и мне чудится, что все холодные дожди не смогут остудить жжение в сухих глазах. Надо плакать. Многие плачут вокруг, даже Мэри Кочерга. Но во мне только гнев. Элиса, мальчишку, что едва достает виском до моего подбородка, тоже колотит от гнева. Не прощу. Губы у него шевелятся, но беззвучно. Я угадываю смысл по одному движению, потому что сама думаю о том же самом. Не прощу, найду, убью. У Марка глаза отражают небо. Он тоже не плачет, он молится. Наверное, только поэтому мы с Элисом еще не бежим отсюда, сломя голову, чтобы найти убийцу и разломать его кости, как старые веточки бузины. Растоптать, уничтожить, стереть с лица земли. Внезапно Элис запрокидывает голову. Ты знаешь, кто это был, Лайла? Губы у меня немеют. Он ушел с художником. У Элиса чернеют глаза. И художник тоже не вернулся. Я наклоняюсь к самому уху Элиса и шепчу. У меня есть нож. Мы стоим под дождем, обнявшись так крепко, что даже больно. И на плечах у нас небо. Одно на троих. Когда я проснулась, за окном светило по-весеннему яркое солнце. Кажется, было уже 9 утра или около того. Затылок ломило болью, видимо, от того, что я спала, вывернув шею под каким-то диким углом. Щеки стянуло солью. Словно сомнамбула, я поднялась, вызвала Магду, оделась и спустилась к завтраку. Поела, почти не ощутив вкуса пищи, и проснулась лишь тогда, когда пригубила кофе и обнаружила, что он соленый. Магда застыла в дверях, олицетворяя собой беспокойство. Я вздохнула глубоко, взяла себя в руки и улыбнулась. «Кофе нужно переделать. И принесите мягкие вафли на десерт. Что-то у меня сегодня разыгрался аппетит». Лицо Магды просветлело от радости. «Да, а потом зайдите к мистеру Маноле и сообщите ему, что расписание на сегодня будет изменено. Я собираюсь навестить детский приют имени святого Кира Эйвонского. прямо после завтрака. Мельком глянув на себя в зеркало в спальне, я ужаснулась. Бледная, с кругами под глазами, в домашнем непритязательном бежевом платье, напоминающее привидение. Мне тут же представилась живая и яркая леди Милдред, разочарованно покачивающая головой. Как же так, нельзя графине Эверсон и Валтер быть похожей на блеклую моль? Да уж, стоит появиться в таком виде где-нибудь в приличном обществе, и тут же пойдут сплетни либо о тяжелой болезни, либо о финансовых трудностях, либо об оккультных увлечениях.